по свежезастывшей лаве, прямо к раскаленному потоку, стекавшему по склону горы. Черный дым поднимался кверху и скрывал луну, так что то и дело наступала кромешная тьма. Я чувствовал, что моя жизнь в руках Бога, и у меня кружилась голова от восхищения. Но на этом романтические приключения не закончились. Ему очень хотелось посмотреть храмы в Пестуме. Это была самая южная остановка в его путешествии. Он охотно посетил бы Сицилию, но тупые датские власти не пожелали увеличить его стипендию, поэтому он был вынужден оттуда повернуть назад. И все-таки это была чудесная поездка. Помпея, где уже начались раскопки, пышная природа юга, люди с дикой внешностью, характерной для этих краев, такие бедные, что они ходили, завернувшись в темное одеяло, и, наконец, сами древние храмы, возвышающиеся над смоковницами и зарослями чертополоха, где между колоннами было полным-полно фиалок, огромных прекрасных фиалок. Затем был обратный путь на лодке из Салерно в Амальфи, а на следующий день шестеро гребцов пели пассажирам баркаролы, везя их на величественной и романтичной Капри. Здесь Андерсон сразу же снова отправился в плавание. Лодка-скорлупка везла его вдоль крутых, недоступных берегов в голубой грот, обнаруженный всего 3 года назад. Там внутри вода была как зеркало и голубая, словно пылающий спирт. Это был волшебный мир, который ни один поэт не в состоянии описать, ни один художник передать красками. Мы плыли в голубом эфире, а снаружи волны разбивались о крутые скалы, на которых росли красные водоросли, похожие на кровавые слезы, — писал он на родину. Через несколько дней он вернулся в Неаполь. Еще одна короткая поездка на остров Искья, и неаполитанская сказка осталась позади. С неописуемо тяжелым сердцем распрощался он 20 марта с Южной Италией. Пришлось покинуть рай. Ему не суждено было увидеть его в роскоши лета. Это ему удалось сделать только через 12 лет, и тогда он хлебнул его досыта. И он не достиг Сицилии. На север, там ждет железное кольцо, которое наденут мне на ногу. Там живут в снегах и туманах милые мне люди. Увы, Дания — бедная страна. Италия получила рог изобилия, полный фруктов и плодов. А нам достались лишь дерн да терновник. Так он выразил свои чувства при расставании. Назад на холодный север. В вербное воскресенье, 23 марта, Андерсон снова был в Риме, где все казалось ему знакомым, как если бы он вернулся домой в Оденсе. Соотечественники проявили трогательную радость при его возвращении. Он пробыл 8 дней и использовал время до предела. С неукротимой энергией он заново исходил город вдоль и поперек, чтобы еще раз увидеть полюбившиеся места. В пасхальные дни он присутствовал на торжественных службах в соборе Святого Петра. Походил по другим церквам, наблюдая веселье на улицах и в переулках. В последний вечер он видел большой праздничный фейерверк на Тибре. Посетил кафе «Греко», чтобы повеселиться вместе с друзьями, и вот пробил час прощания. На рассвете 1 апреля он уехал из вечного города. День был словно грубая первоапрельская шутка. Отвратительная погода и дождь. Потом стало еще хуже. Шторм и зимняя стужа по всей Тоскане. Скучные попутчики. На второй день путешествия был день его рождения. Он вспомнил об этом часа в 4-5 за чашкой плохого кофе на жалком постоялом дворе. Вынужденный довольствоваться поздравлением от самого себя, он заполз в экипаж и потащился дальше. Во Флоренции, куда он наконец забрался 5 апреля, он провел целую неделю и чувствовал себя как дома. Далее через Болонью, Венецию, которая ему не особенно понравилась, здесь было слишком мертво, но он с интересом посмотрел полотна Тициана, площадь Святого Марка в вечернем освещении и лагуны, где сидели на берегу рыбацкие жены и ждали своих мужей домой из опасного плавания в открытом море. Пейзаж к северу от Апеннин, как ему показалось после Рима и Неаполя, уже не отличался блеском, и он выбрал короткую дорогу — Виченца, Верона, Бреннер и вот «Прощай, Италия». Альпы остались позади.